Новый 1939 год, принесший миру начало Второй мировой войны, а Цветаевой вместе с возвращением на родину арест мужа и дочери, наступал в обстановке далекой от праздничности. В декабре из Испании возвращались бойцы интербригад. До победного парада войск генерала Франко на улицах Мадрида оставалось немногим более 2 месяцев. Из России пришло известие о новом человеке, сменившем Ежова на его посту. Его имя было Берия, и спустя год оно будет написано рукой Цветаевой на прошении о свидании с арестованными дочерью и мужем. К концу декабря в Париже стало известно об аресте в Москве Михаила Кольцова. Сердце Марины Ивановны не могло не сжаться при этой новости. С Кольцовым был хорошо знаком Сергей Яковлевич. Кольцов возглавлял Жургас, где работала Ариадна Эфрон. Развязка судеб семьи резко приблизилась. Под самый Новый год от Али пришла поздравительная телеграмма. Мать и сын нарядили маленькую пышную елочку, немного скрасившую неуют гостиничного номера, сделали друг другу рождественские подарки. С кем довелось им провести эту последнюю во Франции новогоднюю ночь? Сведений об этом нет. Сохранилось очень мало писем Цветаевой 1937-1939 годов. Круг друзей предельно сузился, и все же мы можем назвать тех, кто не оставил Марину Ивановну в период тяжких испытаний. Семья Лебедевых и семья Андреевых, Елена Извольская, Марк Слоним, поэтессы Алла Головина и Ариадна Берг. По свидетельству Извольской, сердечную и деятельную заботу о Цветаевой как раз в это время постоянно проявлял Николай Александрович Бердяев. Они сблизились в пору их соседства в Кламаре. Извольская пишет, он относился к Марине Ивановне с глубоким состраданием, оберегал ее как больную. В литературных собраниях Цветаева больше не показывается. Ее имени нет в газетных отчетах о вечере стихов Ходосевича, состоявшемся в январе. О придружеском расположении Марины Ивановны к поэту в эти последние годы она в других обстоятельствах непременно здесь бы присутствовала. Мартовские события 1939 года потрясают ее с новой силой. Торжество фашизма в Мадриде, окончательное поглощение Чехословакии фашистской Германии. «Чехия для меня не только вопрос справедливости», — пишет Цветаева в одном из писем этого времени, — «но и моя живая любовь, сейчас живая рана». Точно тот, Гитлер, по мне в нее вошел. И с конца марта начинается новый ливень цветаевских стихов. Он прекратится всего за 20 дней до отъезда из Франции. Как всегда, у Цветаевой под каждым стихотворением точная дата, но под текстом одного из них дата долгая — 15 марта, 11 мая. Почти 2 месяца работает Марина Ивановна над последним своим поэтическим шедевром. Стихи еще будут, но шедевр последний. Его пафос далеко выходит за рамки чешской темы, хотя стихотворение включено в цикл «Стихи к Чехии». «О слезы на глазах, плач гнева и любви, о Чехии в слезах, Испания в крови, о черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет». Трагедийное начало впервые ворвалось в цветаевскую лирику еще в годы Первой мировой войны. Своего апогея оно достигло в этом стихотворении 1939 года. Мироощущение человека конца 30-х годов, не желающего ни утешать себя иллюзиями, ни отворачиваться от кошмара, разраставшегося на глазах, как моровая язва, выражено здесь с мощью и последнего противостояния. «Отказываюсь быть в бедламе не людей, отказываюсь жить». С волками площадей отказываюсь выть, с акулами равнин отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз, на твой безумный мир ответ один — отказ. Безумный мир — мир рабски согнутых спин, все более подчиняющийся диктату нелюдей. Это слово часто звучит теперь в стихах и письмах Цветаевой. Кажется, что она уже не по газетным сообщениям, а изнутри самой себя ощущала неотвратимое наползание зловещей тени, и ужас, который охватывал ее, был сродни тому, который задолго до солнечного затмения заставляет метаться даже самого сильного зверя. До начала Второй мировой войны оставалось меньше 4 месяцев. 23 апреля она записывает в своей тетрадке длинный странный сон, который ей привиделся. Сон, поражающий воображение, даже если не придавать ему пророческого смысла. Понятно, что Цветаева торопится его зафиксировать. Иду вверх по узкой горной тропинке. Ландшафт Святой Елены. Слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу, сверху, лев, огромный, с огромным даже для льва лицом. Крещу 3. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу верблюд, двугорбый, тоже больше человеческого, верблюжьего роста, необычайной даже для верблюда высоты. Крещу 3. Верблюд перешагивает, я под сводом шатра, живота. Иду дальше. Навстречу лошадь. Она непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу 3. И лошадь несется по воздуху, надо мной, любуясь изяществом воздушного бега. И дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города, сначала крупные, подробные, бег спиралью, потом горстки бедных камешков, горы, заливы, несусь неудержимой, с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точные чувства, что лечу вокруг земного шара, и страстно, и безнадежно за него держусь, зная, что очередной круг будет вселенная, та полная пустота, которой так боялась в жизни, на качелях, в лифте, на море, внутри себя. Было одно утешение, что не остановить, не изменить, роковое. 2 года и 4 месяца. Оставалась земной жизни Цветаевой, когда она увидела этот сон. Но всего 4 месяца до ареста дочери, всего 1/2 до ареста мужа, а еще через 3 недели увезут на Лубянку и друзей, с которыми она оставалась жить в подмосковном Болшеве. Почему саму ее миновала тогда та же участь? Логического ответа нам ждать нет кого. Не приходится сомневаться, однако, что трагедия семьи расчистила и для нее дорогу на тот свет. Но в апреле 1939 года ни остановить, ни изменить уже ничего было нельзя. Важные для характеристики Цветаевой строки мы находим в ее письме от 15 ноября 1930 года Ломоносовой. «Госпожа Крылова говорила мне о трудности вашего выбора, либо с мужем в Америку, либо с сыном в Лондоне. Как это ужасно! В таких случаях помогает только одно — слух. Кто твой ближний? Тот, кто больше других в тебе нуждается». Толкование ближнего на протестантском уроке закона Божьего в моем детстве, видите, не забыла, хотя с этого уже больше 20 лет прошло. Я в жизни всегда выбирала так. К лету 1939 года почти полностью сменился состав советского посольства в Париже. Это не могло не настораживать. Может быть, еще одно обстоятельство не прошло мимо Цветаевой. В мае в Париж приехал Раскольников, до недавнего времени советский полпред в Болгарии. Он приехал в Париж в то время, когда Москва уже год требовала его немедленного выезда в СССР. Однако к этому времени он отчетливо понимал, что его там ждет. и вскоре принял окончательное решение о невозвращении. В Париже Раскольников встречался, в частности, с Оренбургом. А значит, о его настроениях, опасениях и фактах, которыми он располагал, могла узнать и Цветаева. Наконец, в самом конце мая приходит известие, которого Марина Ивановна со страхом ждала уже целый год. Их отъезд назначен на начало второй декады июня, когда из Гавра в Ленинград пойдет советский теплоход. Эзопов язык в письме к Тисковой от 31 мая понятен без специальных расшифровок. «Дорогая Анна Антоновна, мы, наверное, тоже скоро уедем в деревню, далекую и на очень долго. Пока сообщаю только вам. У меня сейчас много заботы и работы. Не хватает ни рук, ни ног. Хочется моим деревенским друзьям привезти побольше, а денег в обрез. Надо бегать, искать оказионов, и распродажу, и одновременно разбирать тетради, и книги, и письма, и пришивать муру пуговицы, и каждый день жить, то есть готовить и так далее. Но я, кажется, лучше всего себя чувствую, когда вся напряжена». Посреди этих хлопот она выкраивает время для последних встреч с друзьями. С одними ей удается провести несколько часов вместе, другим она пишет прощальные письма, а с Тисковой прощается в трех письмах подряд. Смогла ли она перед отъездом навестить тяжело больного Ходосевича? Он умер через день после того, как Цветаева покинула Париж. Из Лондона специально приезжает проститься Соломея Андроникова-Гальперн, неутомимо поддерживавшая Марину Ивановну душевно и материально на протяжении многих лет. При всех опасениях за будущее Гальперн вполне понимает решение своей приятельницы ехать к мужу и дочери. Но находятся и те, кто еще и теперь пытается отговорить. «Подумайте, Марина Ивановна», — говорит Цветаева Зинаида Шаховская, «живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то в России вам будет хорошо, а приехав туда, и мечтать будет больше не о чем, и не на что надеяться. Но как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?» «Знайте одно», — отвечала Цветаева, — «что и там я буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами». В начале июня Цветаева с сыном в гостях у Марка Слонима. Их дружба испытана 17-летним сроком. Впервые они встретились в Берлине летом 1922 года, вскоре после приезда Цветаевой из Москвы, подружились в Праге, часто виделись в Париже. Теперь предстояла разлука и пожизненная. Ни один из них не обольщался на этот счет. «После ужина, — вспоминает Слоним, — мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки, и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд. Я повез ее в деревню в Шенора на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам, и она вполголоса читала свои ранние стихи. Она задумалась и сказала, что все это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом, и этот разговор, и последовавшее затем чтение Марины Ивановны, ее последние вещи — автобус. Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы, ее чисто цветаевского юмора, и не мог прийти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило и силы, и чувства комического, чтобы описать, как препоном наперерез автобус скакал как бес. Марина Ивановна на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ее ждет в Москве, и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил: «Что вы, мама, вы всегда не верите, все будет отлично». Мы засиделись допоздна. Услыхав 12 ударов на ближней колокольне, Марина Ивановна поднялась и сказала с грустной улыбкой: «Вот и полночь. Но автомобиля не надо, тут не в Шеноры, дойдем пешком». Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как Марина Ивановна с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся, и лица их уплыли вниз навсегда. С героем поэмы «Горы» и поэмы «Конца» последняя встреча вышла случайной. Радзевич догнал их с Муром на какой-то парижской улице и, подхватив их под руки, пошел посредине. На следующий день они уезжали. «Никто их не провожал, не позволили», — поясняет Цветаева в одном из последних писем. «Едем без проводов. Как Мур говорит, ни цветов, ни венков. Как собаки. Как грустно и грубо говорю я». Только близкие друзья знали о часе отъезда и могли проводить уезжавших мысленно. Ехать предстояло вначале поездом до Гавра, дальше пароходом, который увозил в СССР последние партии испанских беженцев. «До свидания», — в последний раз писала Цветаева Тисковой в Прагу, сидя уже в вагоне поезда. «Сейчас уже не тяжело, сейчас уже судьба». Как раз в один из тех дней, когда Цветаева с сыном на борту парохода приближалась к берегам Родины, Борис Леонидович Пастернак зашел в Жургас, нашел там Ариадну Эфрон и предложил ей немного прогуляться. На улице стоял теплый июнь, они сели на скамейку пустынного бульвара. Разговор, состоявшийся на этой скамейке, надолго врезался в память дочери Цветаевой. Она пересказала его мне в сентябре 1971 года. Пастернак был в подавленном состоянии и не пытался этого скрыть. Он сказал Ариадне Сергеевне, что только что узнал об аресте Мейерхольда. «Как все-таки ужасно, Аля, — сказал он, — прожить целую жизнь и вдруг увидеть, что в твоем доме нет крыши, которая защитила бы тебя от злой стихии». «Крыша прохудилась, это правда», — отвечала Ариадна Сергеевна убежденно. «Но разве не важнее, что фундамент нашего дома крепкий и добротный?» До ее ареста оставалось 2,5 месяца. 18 июня 1939 года Марина Ивановна Цветаева вернулась в Москву. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Октябрь, 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.